Покидая спящую красавицу, я, тем не менее, не преминул попрощаться. «Спокойной ночи, любовь моя!» После чего тихо прикрыл за собой дверь. 8:45 вечера, понедельник. Из ближайшей телефонной будки я позвонил Сэмсону. «Это опять Шелл. Сэм, все. Давай». «Что давай? Какого дьявола ты снова пропал? Будем рядом, окей?» «Что-то должно произойти. Существует пока только что одно разумное объяснение. Что-то творится, и я хочу получить доказательства. Давай договоримся так. Я изображаю дубоватого простофилю, а ты мне подыгрываешь. Возможно, сработает». Не говоря больше ни слова, мы направились к дому, и Сэм засунул в рот очередную сигару. «Провалиться мне ко всем чертям, Шелл. Ей-богу, если бы не ты. И попробуй только не найти доказательств. Упрячу в каталажку и глазом не моргну». «Доказательства будут». Я старался придать своему голосу как можно больше уверенности. «Сначала я хочу поговорить с ним, не раскрывая всех карт. Пусть поломает голову». Она умерла быстро и ужасно. Я к Лорен почти не прикасался, только пульс пощупал. Затем сел на пол и задумался. Мне многое вспомнилось в тот момент. Лица, слова, взгляды, захлопывающиеся двери и, помимо всего прочего, убийства. Если честно, то я не ожидал, что найду Лорен вот так, лежащей мертвой на полу, и я даже немного растерялся.